Рок-н-ролл! Рок-н-ролл! Пришлось его на некоторое время поместить в госпиталь под наблюдением врачей. Для одного лета этого происшествия было бы вполне достаточно, но несколько недель спустя он гулял у озера с другим приятелем, швыряя камешки в воду, и один из камушков вдруг во что-то угодил. Оказалось, это труп девушки. Стрейхорн стоял на берегу и наблюдал, как его друг вытаскивает утопленницу на берег. А потом вдруг опрометью бросился прочь с криком: «Это сделал рок-н-ролл!». После этого он много лет был одержим этим своим чудовищем, рок-н-роллом. Когда бы ни случалось что-нибудь плохое, он всегда точно знал, кто это сделал. Если после какой-нибудь очередной безумной борьбы он просыпался ночью с криком и в поту, то знал, кто был виновником кошмара. У всех нас есть свои демоны, вот только демон Фила был связан с настоящей смертью и настоящим трупом. Даже когда мы с ним учились в Гарварде, ему по ночам иногда снились эти кошмарные сны, и он просыпался с криком «Рок-н-ролл!». Он как-то рассказал мне об их происхождении и о том, как с годами кошмар обрел лицо и тело, которое он впоследствии положил в основу образа кровавика. Попрощавшись, наконец, с Дэнни и повесив трубку, я почувствовал, что из головы у меня вот-вот повалит пар. Саша, спросонья, Стрейхорн, живой или мертвый, ангелы, дьяволы, Браунс Миллс. Интересно, какого черта он делал со спросоньей в Браун Миллс, штат Нью-Джерси? Его видели в Эль-Койоте, и мы отправились туда и стали задавать вопросы. Ничего. Его видели в долине, в баре для голубых под названием «У Джека». Мы съездили и туда, ничего. Его видели на Родео Драйв. Мы потратили на расспросы 3 дня, прежде чем хоть что-то обнаружили. Я то и дело возвращался к видеокассетам, чтобы проверить, не появилось ли на них еще чего-нибудь. Но напрасно. И я, и Уайт обзванивали знакомых и знакомых этих знакомых до тех пор, пока у нас не покраснели и не начали болеть уши. По Лос-Анджелесу гуляет столько полностью противоречащих друг другу историй, что мы были вынуждены постоянно сравнивать наши записи, чтобы понять, имелась ли у нас уже эта информация, или она противоречит той, которую нам удалось собрать. А выяснить нам удалось следующее. Человек, внешностью и голосом напоминающий Филиппа Стрейхорна, разгуливал по городу в очках Porsche, в черном шелковом костюме, рубашке и туфлях из крокодиловой кожи, всем своим видом как бы говоря: «Ха-ха, все это было просто крутым розыгрышем ради вящей известности. Короче, вот он я, а все слухи о моей смерти сильно преувеличены». Проблема с этим описанием была лишь в том, что Стрейхорн, в отличие от мистера Туфли из крокодиловой кожи, всегда был одним из самых равнодушных к модной одежде людей. Фил приобретал себе одежду так, как некоторые люди покупают себе еду, когда проголодаются. Когда его нижнее белье пронашивалось до дыр, он отправлялся в один дешевый магазинчик на Ла Бреа, свое любимое заведение, и покупал там 3 упаковки по 6 комплектов нижнего белья. В магазине его мог вдруг охватить и приступ потребительской лихорадки –